Восторг мой в равной степени обнимал всех наших тут. Эх, жаль, Серегу не придется увидеть. Потом я оказался в какой-то квартире, где меня должен был забрать старый петербургский друг Игорь Ефимов. Передача клиента с рук на руки в огромном Нью-Йорке. Как я понял уже, операция очень сложная и ответственная. Вид из окна мрачен и неприветлив. Серые плоские крыши до горизонта с какими-то мрачными бочками наверху, как выясняется, с пожарными. Я пытался расслабиться под душем, и вдруг получил зверский удар в теме. Душ тут не гибкий, а жесткий, как штык из стены. Попадаешь в комнату — душно. Хочешь открыть окно — оно не распахивается, как у нас, а сдвигается. Нет, хозяин задвигает обратно. Лучше не надо. Негры мгновенно взлетают по пожарной лестнице и тащат все, что успевают схватить. Ржавая лестница гармошкой висит на противоположной стене. И там тоже окна задвинуты в такую жару. «У нас, кстати, довольно благополучный район», — заметив мое уныние, произносит уязвленный хозяин. «Ну да, конечно, конечно», — бурмочу я. «Да, нелегко, я гляжу, покорить Америку. Скорее, она покорит тебя». «А каково тому, кто приехал сюда навсегда и с ужасом видит, что все здесь другое? Ничего из прежней твоей жизни к этому не подходит». Хозяйка квартиры, которая в прежней своей жизни явно постеснялась бы говорить нечто подобное, вдруг сообщила мне шепотом, что даже время в Нью-Йорке идет совершенно иначе. Все наши это чувствуют, но боятся об этом говорить. Наконец появляется хмурый, озабоченный Игорь Ефимов. Мы с ним здороваемся абсолютно спокойно, словно и не разлучались на столько лет. Проезжаем по огромному головокружительному мосту над Гудзоном и въезжаем в какую-то деревеньку с обшарпанными домами. Это не Джерси, Америка. Выходит почти неизменившаяся Марина, и мы обнимаемся с ней несколько душевнее, чем с Игорем. Впрочем, теперь и он подобрел и повеселел. Признал, что каждый раз, выезжая в город на машине, волнуется, как на экзамене. И вот эта зелененькая дачка, похожая на комаровские холопы советского времени, их американский дом. До отъезда они имели большую квартиру в знаменитом писательском доме на канале Грибоедова, где на стенах не хватает места для памятных досок, продолжали, так сказать, традиции. Въехали в квартиру аж после самого Юрия Ретхеу. А тут, говорит, бегают еноты, разоряют, жалуются все мусорные баки. Потом мусор снова приходится собирать. Но главное, оказывается, Ефимовы должны за этот дом огромную сумму, которую приходится выплачивать ежемесячно, и попробуй только пропустить платеж. Так что, — Игорь кивнул на почтовый ящик у ограды, — вот он, ящик Пандоры. Каждый раз сунешь руку с опаской, словно там может быть змея. Но на самом деле хуже. Опять какой-нибудь убийственный счет. То опять за дом чего только не придумывают, или с типографии, или, не приведи, Господь, какой-нибудь штраф или повестка. За что тут меня только не вызывали? Не так давно безумный Шемякин подал на меня в суд. На $1 000 000 за оскорбление чести его отца. Не понимаю, ты знал, что его отца? Да знать его не хочу. В глаза его не видел. Сам же Шемякин его и оскорбил, как старого чекиста. А потом вдруг переменил взгляды, как многие здесь, на ультрасоветские, и подал в суд на меня за то, что я опубликовал его же текст. Странное тут у вас развлечение. Да, тебя многое тут удивит. Как-то мне раньше казалось, что все уехавшие сюда единомышленники, друзья, и мы, оставшиеся дома, тоже им друзья. С этим радостным чувством я и ехал сюда. С любовью, восторгом, с предложением совместного сборника. Мы же, в сущности, ленинградская школа, братья из одного гнезда. А гнездо-то, похоже, осины. Вот так, — вздыхает Игорь. Пока книжка выходила, Шемякин надел фуражку и сапоги, и, так сказать, полностью преобразился. И уже я виноват перед ним. Слава богу, судья, умная негритянка, спустил на тормозах. все знаменитое ефимовское издательство с пышным названием «Эрмитаж», страстная и почти недостижимая мечта всех здешних русских, жаждущих напечататься, оказалось заключено в одном обшарпанном компьютере. Все делается в нем. Потом диск с макетом книги отдается в типографию среди массы других заказов от других таких же издателей. День на третий моего пребывания друг Игорь мужественно отложил все дела и выкроил день отдыха. Мы заехали в типографию по дороге на рыбалку. Вот ж не думал, что в Америке рыбалкой займусь. Одеты были, соответственно, за трапезу, и в помещении нас долго не пускали. Вот она, здешняя литературная жизнь. Еще мы зашли там на почту, и я с некоторым удивлением понял, что Игорь отправляет и получает бандероли довольно-таки далеко от дома. Это зачем? Ефимов, человек стойкий, несгибаемый, неунывающий, преподнес мне это как интересную американскую диковинку. Тут от адреса зависит все. И прежде всего твоя репутация. И этот адрес чуть-чуть престижнее, чем то место, где мы живем. Представляешь? Да, не просто тут все. Нью-Йорк, как и вся Америка, вскоре понял я, жестко делится на зоны престижа. Чуть не тот адрес, и на работу определенного уровня тебя не возьмут. И, глядишь, бандероль с таким обратным адресом даже не распечатают. Напряженка во всем. Мы сели в его машину и стали углубляться в глухие леса. Вот уж не думал, что так близко от Нью-Йорка лежит настоящая тайга. В тайгу ли я стремился, таким подъемом собираясь сюда?